16-го Читапуга, с которым я был в очень хороших отношениях, мой старый приятель Лучинский, я были приглашены председателем Крымского облсполкома Багровым в горы. Нишанов, больше других связанный с подготовкой союзного договора, улетел в Москву раньше. В горах мы все отравились, думаю, что съели арбуз с нитратной начинкой. Когда 18-го Пуга, которому я питал и питаю самые добрые чувства, с женой, еще далеко не оправившись, вылетали в Москву, сказал ему: «Борис, куда торопишься? Побудь еще несколько дней». Улыбнувшись, он ответил: «Не могу, может быть, в Москве». Будучи втянутым в ГКЧП, Пуга оказался честнее других. После провала путча, в тот момент, когда его пришли арестовывать, он и жена покончили жизнь самоубийством. Но это было уже после провала ГКЧП 21 августа, а 18-го, второй половине дня, у меня и других, отдыхавших в санатории ответственных работников, перестали работать телефоны спецсвязи и городской. В 7 утра 19 августа меня разбудил встревоженный Лучинский: «Быстро включай телевизор». Передавали обращение ГКЧП. Тут же запросил срочно билеты на самолет и вылетел в Москву. На следующий день в 8 утра поехал в Кремль. Пропустили, как всегда, без задержки. Через полчаса зашел к Янаеву, кабинет которого находился в метрах в 30 от моего. Спросил: «Ты что, в своем уме?» Янаев был растерян. «Если бы отказался, как тогда, в апреле, — ответил он, — то, — и выразительно постучал указательным пальцем по лбу, — что делать сейчас?» «Пойди и выступи по телевидению, отмежевавшись от ГКЧП. Евгений, поверь, все уладится. Михаил Сергеевич вернется, мы будем работать вместе». «Что-то не верится. Нужно немедленно убрать танки с улиц Москвы», — сказал я. Создалось впечатление, что... Да так оно и было на самом деле. Янаев, объявленный ГКЧП исполняющим обязанности президента, то есть первым лицом в государстве, был далеко не первой скрипкой заговора. И искренне хотел, чтобы все случившееся оказалось дурным сном. Может быть, ему становилось легче от постоянного в то время общения с бутылкой. Два члена Совета Безопасности, Бакатин и я, выступили против переворота, устроенного ГКЧП. При прямом участии Вольского, который возглавлял в то время промышленный союз, в 11.30 20 августа 1991 года по каналам Интерфакса, а затем многократно по радио «Эхо Москвы» было передано за моей и Бакатина подписями следующее: «Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения и передачу власти в стране группе лиц. По имеющимся у нас данным, президент СССР Горбачев здоров. Ответственность, лежащая на нас, как на членах Совета Безопасности, обязывает потребовать незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать все, чтобы не допустить кровопролития. Мы даже требуем гарантировать личную безопасность Горбачева, дать возможность ему незамедлительно выступить публично». 21 августа состоялась пресс-конференция в помещении Промышленного союза. Туда позвонил Силаев, председатель Совета министров РСФСР, и спросил, согласны ли мы с Бакатиным полететь вместе с российской группой «Форс». Сразу же ответили утвердительно. Но я все-таки решил спросить по телефону Ельцина. Он без всяких колебаний подтвердил предложение Силаева. Нужно было спешить. В Крым уже вылетела группа, принимавшая участие в ГКЧП. И некоторые считали, что они могут посадить на борт Горбачева и увезти в неизвестном направлении.